Глава 4. Выдающееся по своему зверству преступление обнаружено вчера в Петровском парке. В 8 часов утра крестьянин Лаптев, служащий на дачах парка дворником, принес дрова вдове действительного статского советника Виссарионова, которая проживала на зимней даче с двумя приживалками и служанкой. Позвонив в дверь черного хода, дворник долго дожидался ответа, а потом подергал дверь. Она оказалась не запертой. Дворник вошел в помещение дачи, но через минуту выбежал оттуда с ужасным криком. Явившимся чинам полиции предстала кошмарная картина. Женщины не только были убиты, но подверглись еще перед смертью утонченнейшей пытке. Вид их трупов леденил кровь. Поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки говорили о перенесенных ими чудовищных истязаниях. Все в доме было перевернуто вверх дном, все, что можно было унести, унесено. Дача была ограблена дочисто. Тут же при доме на дворе валялись трупы двух отравленных собак. На место прибыли чины судебного ведомства, прокурор окружного суда, начальник сыскной полиции. Применялась служебная собака. Розыск преступников пока результатов не дал. Газета «Голос Москвы» 13 апреля 1912 года. Апрель вступил в свои права. Снег сошел полностью, светило солнышко, воздух был чист и свеж по-весеннему. Обыватели уже приступили к поиску дач. Прикомандированный к сыскному отделению помощник пристава первого участка Сущевской части губернский секретарь Тараканов торопился на службу. Он проспал и поэтому опаздывал. Да и как было не проспать, если уснули только под утро? Вчера было воскресенье, и они условились сходить в синематограф. Он заехал за ней домой на извозчике. «А какую фильму смотреть-то будем, Анастасия Александровна?» Тараканов передал девушке газету «Электротеатр», в которой печатались афиши всех крупнейших кинотеатров. Настя газету взяла, но смотреть ее не стала. «Осип Григорьевич, мы с вами уже 3 месяца встречаемся, а вы в гости меня так ни разу и не позвали, а сами у меня были. Я хочу отдать вам визит». Тараканов почувствовал дрожь в теле и приятный холод внизу живота. «С удовольствием. Извозчик, давай-ка на Тверскую, в Елисеевский, а потом на Большую Дмитровку. 10. Меблированные комнаты Тулон». «Тулон?» — Настя заулыбалась. «Какое название подходящее?» «Не понял-с». «Ничего-ничего, это и так, к слову». Когда он утром одевался, она, подперев голову рукой, лежала на постели и внимательно на него смотрела. «А ты что не одеваешься-то?» «Я попозже подойду». Повязав перед зеркалом галстук, Тараканов сел на кровать и взял Настю за руки. «Будьте моей женой, Анастасия Александровна». Настя облегченно заплакала, потом притянула его к себе и стала целовать. Галстук полетел на пол. Как Тараканов не спешил, он все-таки опоздал. Когда Осип Григорьевич появился на Гнездяковском, Кашко уже начал совещание. Начальник больше всего не любил опоздавших, поэтому Тараканов на совещание не пошел вовсе, понадеявшись, что Кашко про него не вспомнит. Но вот надежды не сбылись. Швабо, с которым они делили кабинет, сообщил с порога. «Осип Григорьевич, вас начальник обыскался, велел, как только объявитесь, срочно к нему прибыть». Что ж, пришлось идти с повинной. «Осип Григорьевич, вы что это, службой начали манкировать? А не рановато ли?» «Виноват, ваше высокородие». «И почему опоздали?» «Проспал». «Ну, то, что врать не стали, за это я вас похвалю, но помните, что я не люблю, когда мне врут. Посему, господин губернский секретарь, объявляю вам замечание. Если подобное повторится, наказание будет строже. Вам понятно? Да-с. Ну, в таком случае садитесь и слушайте. У меня для вас будет поручение. Тараканов сел, а Кашко, наоборот, встал и подошел к окну. Вы себе дачку не подыскали на лето? Нет, и не начинал еще. Ну что ж, напрасно, напрасно. Время упустите, все хорошее расхватают. Я вот хотел в Петровском парке летом поселиться. Договорился, уже и задаток отдал. Но после вчерашнего... Несмотря на то, что Московская губерния в юрисдикцию сыскного отделения не входила, за криминальной обстановкой там Кашко следил пристально. Была у злодеев такая тенденция. Набедокурив в губернии, продолжать свои нехорошие дела в столице. Да и большинство похищенного из подмосковных домов и экономий сбывалось в городе. Между Кашко и Джунковским существовала договоренность, в силу которой ежеутренний начальник сыскной полиции получал сводку происшествий, случившихся в губернии за предыдущий день. Серия разбойных нападений, начавшихся еще летом, заинтересовала Кашко давно. То, что это дело рук одной банды, было видно из описаний преступников, которые давали потерпевшие. Вожаком банды был мужчина лет 25, высокого роста, чернявый, красивый лицом, одевался вожак помещански, но с шиком. Требование отдать ценности предъявлял вежливо, но в случае малейшего неповиновения был беспощаден. Приметными были личности и других бандитов. Двое из них были близнецами, а еще один носил студенческий мундир. И только пятый участник банды особых примет не имел. Мужичонка крестьянского вида с незапоминающимся лицом. Первые налеты обходились без жертв, но 16 января магистр фармации Белостоцкий, на которого банда напала на проселочной дороге, ведущей в деревню Шелепиху Московского уезда, оказал сопротивление и пытался использовать имевшийся при нем револьвер. Белостоцкий был убит, а его жена тяжело ранена. После этого банда вовсе лишилась тормозов. За январь-март 1912 года было совершено 11 разбойных нападений, при которых было убито 6 человек. А вчера... Казалось бы, за 20 лет службы я ко всему привык, а нет. И у меня вчера кровь в жилах стыла от увиденного. А накануне дворник видел у дачи Виссарионовой высокого брюнета и студента. После убийства Белостоцкого я стал заниматься бандой серьезно. Михееву было поручено проверить толкучки и рынки, меняльные лавки, ломбарды, банки и банкирские конторы. И вы знаете, удивительная вещь, никаких результатов. Ничего из похищенного в Москве не всплыло. А между тем люди у Михеева службу несут, как полагается, да и все остальные сыскные надзиратели ориентировки на самые приметные из ограбленных бандой вещей получили. Ну, вот, например, мужское золотое кольцо с 11 крупными бриллиантами и одним изумрудом. Вы, наверное, тоже ищете? Да, есть у меня циркулярчик про это кольцо. Кольцо белого золота по всему диаметру, на равном друг от друга расстоянии, в особых гнездах, обрамленных золотыми же лепестками, находится 12 драгоценных камней, из коих 11 бриллиантов и один большой изумруд, ну, то есть камень зеленого цвета. Слушайте, Осип Григорьевич, вы что, розыскные циркуляры наизусть учите? Нет, никак нет. Они как-то у меня сами запоминаются. Как интересно. Вам повезло, в нашем деле эта особенность памяти незаменима. Ну так вот, ни этого кольца, ни других драгоценностей в Москве не появилось, да и по низам никаких сведений добыть не удалось. Банда столько грандов наколотила, а Москва бандитская как воды в рот набрала и молчит. Сугубо молчит. Скорее всего, здесь орудует шайка не профессионалов, а наоборот, людей, не проходивших через руки сыскной полиции и вообще стоящих вдалеке от преступных элементов. Кашко сел на место и посмотрел на Тараканова. Понимаете, Михеев сыщик хороший, и люди у него как на подбор. Но результатов-то нет. И я решил впрыснуть в розыск новую кровь, свежую. В общем, Осип Григорьевич, вот вам дознание. Знакомьтесь, соображайте и начинайте искать. От других дел я вас освобождаю, занимайтесь только и исключительно этим. С Михеевым по этому делу будете работать параллельно. Докладывать каждый из вас о ходе розысков будете лично мне. И, пожалуйста, начните с мадам Белостоцкой. Она 3 месяца находилась между жизнью и смертью, и только неделю назад к ней вернулось сознание. Врач назначил нам аудиенцию с ней на завтра. Так что с утра и поезжайте. На следующий день до обеда он читал протоколы, а в 3 часа пошел в канцелярию. Насти на службе не было. А позвольте, а где Анастасия Александровна? Мне надо бы на ей один документик дать перепечатать. Старшая машинистка недовольно пробурчала. Не явилась сегодня на службу. Записку прислала. Инфлюенция у нее. А давайте я перепечатаю, сказала новенькая машинистка Олечка и улыбнулась Тараканову. Благодарю-с. Я сейчас. Тараканов поспешно удалился. Он взял извозчика и помчался на Сивцев вражек. Дверь открыла сама Генриетта Витольдовна. Осип Григорьевич, а я думала, Настенька вернулась. Вы какими судьбами? Позвольте, а разве что Анастасия Александровна не дома? Нет, она же с вами вчера уехала. Вечером прислала мне с посыльным записку и сообщила, что в вашем учреждении предстоит внезапная ревизия, и всех машинисток попросили выйти в ночь помочь привести дело производства в порядок. Осип Григорьевич, вы куда мою Настю дели? Да-да, все верно. Всю ночь вся наша сыскная к ревизии готовилась. Недавно машинисток отпустили отдохнуть, а как только они ушли, новый приказ. Всех вернуть обратно. Опять какая-то необходимость в них возникла. Вот я за Настей приехал. Наверное, я ее обогнал. Ведь я на извозчике, а она на трамвае. Ну, так проходите, подождите ее. Я лучше навстречу и поеду. Начальник немедленно всех на службу требует. Так что рассиживаться некогда. Вот, честь имею. Тараканов бегом помчался вниз по лестнице, вскочил в пролетку и велел лететь на Дмитровку. Своего номера он не узнал. Лежавшие обычно в беспорядке вещи были сложены в шкаф, кровать аккуратно заправлена, пыль со всей мебели сметена. Портьеры, закрывавшие альков с кроватью, на месте не было, как и не было оконных занавесок. Баронесса фон Клоп стояла на подоконнике и мыла тряпкой оконное стекло. Рядом, держа в руке ведро с водой и открыв рот, стояла горничная. — Ося, обедать? А я прибраться решила. Занавеску и драпри велела постирать, пыль протерла, заставила горничную окно помыть. А когда посмотрела, как она это делает, решила сама. — Мелом хорошо, — промямлил Тараканов. — Ты же больна. — Это в каком смысле? В том, что окно сама мою. Так через него свет в комнату почти не поступал, до того грязью заросло. А на службе мне сказали, что у тебя инфлюенция. Я к тебе домой, а тебя там нет. Ося! Милочка, сходите и поменяйте, пожалуйста, воду, — сказала Настя горничной и, дождавшись, когда та ушла, накинулась на Тараканова. — Что ты маменьке сказал? — Сказал, что тебя после ночного аврала отпустили, а потом опять вытребовали, и что я за тобой на извозчике. — Ну, понятно, врать ты умеешь. Ты вообще зачем к ней явился? — Мне сказали, что ты больна. Я заволновался. — Осип Григорьевич, ну как вас могли на царскую службу взять вот такого бестолкового? Ты что, не мог догадаться? Я сегодня ночью чести девичьей лишилась. Ну, могла ли я после этого на службу, а? А домой? Трудно было, что ли, сообразить? В конце концов, ты ж меня здесь оставил. Мог бы догадаться вперед сюда съездить. Значит, ты не больна? Господи, боже мой. Тогда давай обедать. Давай. А где? А тут рядышком кухмистерская замечательная. Меня там знают и хорошо кормят. На следующий день Тараканов поехал на Девичье поле в хирургическое отделение факультетской клиники Московского императорского университета. Лицо Анны Максимовны Белостоцкой было одинакового цвета с белоснежной наволочкой подушки. Доктор сказал, что выжила она чудом и до полного выздоровления еще далеко. «Я вам дам 10 минут, не более, и прошу вас, не волнуйте ее сильно». Когда Тараканов вошел в палату, Белостоцкая лежала с закрытыми глазами, но как только услышала звук открывающейся двери, открыла глаза. «Здравствуйте, мадам Белостоцкая. Разрешите представиться, чиновник сыскной полиции Тараканов». «Ну, слава богу! Наконец-то явились!» «Явились сразу же, как только врач разрешил с вами разговаривать. Госпожа Белостоцкая, я понимаю, что вспоминать происшедшее с вами вам крайне неприятно, но интересы дела...» «Интересы дела требовали вашего появления у меня еще неделю назад. Вспоминать действительно тяжело. Но я желаю, чтобы и я, и мой супруг были отомщены. А посему я вам все расскажу». 15 января чета Белостоцких поехала в ресторан. Засиделись. Анна Максимовна просила мужа остаться ночевать в городской квартире, но он решил ехать на дачу. Там у него остались какие-то важные документы, которые на следующий день были ему нужны с самого утра. Дача у них в Шелепихе. Да и не дача это, а полноценный дом, теплый, удобный, снабженный всеми благами современной цивилизации. Муж его предпочитал в городской квартире, из-за чего они часто ссорились. Госпожа Белостоцкая была моложе мужа на 20 лет, и ее не устраивало круглогодичное дачное прозябание. Поссорились они и в тот раз. Поэтому ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Из Москвы выехали во 2:00 ночи. Проехали Дорогомиловскую заставу. Начались пустыри, кругом никого, вдруг сбоку из какой-то канавы выскакивает 5 человек. Двое из них схватили лошадь под уздцы, а один, по-видимому, главарь, крикнул им «Вылазьте!». Муж у Анны Максимовны был не робкого десятка, поэтому команде не подчинился, а вытащил из кармана шубы револьвер и пальнул в ближайшего разбойника. Тот завыл от боли и схватил кисть своей правой руки левой рукой. После этого главарь выстрелил в мужа, а затем и в нее. Она упала с саней, и последнее, что она слышала, это вопрос главаря. — Как ты, пиво, живой? — Как вы сказали, пиво? — Да, пиво. Потом я потеряла сознание и очнулась уже здесь. — Скажите, а что с Архипом? А то здесь никто не знает. С кем? А, с кучером вашим. Да жив-здоров. Его поначалу арестовали, потому как на нем ни одной царапинки не было, но с месяца уже как отпустили. Вы его рассказ сейчас подтвердили. Вот только про то, что ваш муж в одного из разбойников попал, он ни слова не говорил. Но очевидно, что он этого не видел. Когда бандиты нас остановили, он с облучка соскочил и в поле бросился, без оглядки. А, вон оно как. А опишите, пожалуйста, нападавших. Тот, что... Ой, убил мужа. Лет 25. Высокий. Одет в пальто с бобровым воротником и шапку, пирожок. Симпатичный. Усики такие завитые. Я его лицо из тысячи узнаю, а вот остальных я не запомнила. Все очень быстро произошло. И Архип ваш тоже никого не запомнил. Что ж, благодарю вас, мадам, вы нам очень помогли. Тараканов помчался к Кашко. Первым делом начальник распорядился отправить запросы в регистрационное бюро департамента полиции, а также в петербургскую сыскную полицию и все провинциальные сыскные отделения с просьбой сообщить, не зарегистрирован ли у них преступник под кличкой Пиво. Потом Кашко дал команду поместить в газетах обращение к врачам, которым предписывал уведомить столичное сыскное отделение о том, не обращался ли к ним в течение последних 3 месяцев за медицинской помощью кто-либо с пораненной кистью правой руки. В течение недели получили ответы практически из всех сыскных отделений и из всех запрошенных казенных и земских лечебных учреждений. Ни в одной полицейской картотеке человека по прозвищу Пиво не значилось. Ни один человек с огнестрельным ранением кисти правой руки в последние 3 месяца ни в одно медицинское учреждение не обращался. Но к тому времени Тараканов уже нашел другую ниточку. Меж тем он свозил Настю к матери и получил родительское благословение. Свадьбу наметили сыграть в июле в первое после Петрова поста воскресенье. Жить после свадьбы решили на даче. У нас с маменькой квартира большая, но, во-первых, доход от жильцов маман терять не собирается, а, во-вторых, тебе вместе с ней жить будет неудобно. Маман любит, чтобы все было так, как ей нравится, да и на язык она не сдержана. А я не хочу, чтобы после свадьбы в моем доме ссоры начинались, и чтоб ты сбежал от меня из-за них. В общем, поживем на даче до конца октября, а потом снимем квартиру. Ну, не в меблирашках же нам ютиться. Да и прислугу нанять нужно. Мы потянем кухарку с горничной. Это сколько? 20-25 рублей ежемесячно. Ну что ж, тогда потянем. А насчет квартиры я уже постарался. Есть у меня на примете хорошенькая 3-комнатная квартирка. И сдается она за весьма небольшие деньги. Правда? И где? А на Малой Дорогомиловской. Где-где? Да это же у черта на куличках, на самой окраине. Как ты на службу будешь добираться? Ну, всего 40 минут на трамвае, не так уж и далеко. Да? А возвращаться? Ночью, когда трамваи уже не ходят? Ну, несколько раз в месяц можно и извозчика взять, не разорюсь. Да и с дачи-то неудобнее добираться. А за квартиру всего 40 рублей просят. Ой, клоповник, наверное. Да нет, чистенькая, хорошая квартира, теплая. Знаешь такого Трифонова? Он у нас в сыскной над торговлей надзирает. Нет, не имею чести. Ну, не знаешь, так не знаешь. Ну, ладно. Этого Трифонова за какие-то грехи в провинцию помощником пристава отправляют. Вот он мне квартиру и хочет уступить, чтобы, значит, хозяину неустойку по договору не платить. А Трифонов в плохой квартире жить не стал бы. Это я тебе голову на отсечение даю. Можем завтра съездить посмотреть. Трамвай был полупустым. Они сели рядом с какими-то рабочими. Тараканов откинулся к стене вагона и закрыл глаза. Рабочие тихо переговаривались между собою. Из их разговора Тараканов понял, что это недавно встретившиеся земляки. Да платят-то хорошо, но и работать заставляют. Так за день намахаешься, что как только до койки доберешься, так и уснешь без задних ног. Ну, а ты где? А я, брат, пиво варю. Да ну? Да, кум, дай бог, ему здоровье устроил. В двух верстах от Дагомиловской заставы сдал вот наш. Хожу в белом переднике и тяжелейшей лопаты ничего не поднимаю. Я к специальной камере приставлен. Раз в полчаса ячмень, пророщенный в ней, ворошу, и все. 10 минут ворошу, 20 минут отдыхаю. 12 часов поворошил, спать идешь до следующей смены. И за это мне платят 25 рубликов в месяц. Фатера казенная, больница бесплатная. Не жизнь, лафа. Ух ты! А мне к вам нельзя ли? Тебе? Счастливчик оценивающе посмотрел на своего менее удачливого товарища. Не, брат, тебе нельзя. Это почему же? Оружей не вышел. Собеседник пивовара насупился и отвернулся к окну. Квартира Насте понравилась. Весь обратный путь она, не умолкая, рассказывала, какую мебель надобно купить, да куда ее поставить. Тараканов слушал невесту, не перебивая. «Зеркальный шкаф из моего приданого поставим в большой комнате, в простенок между окнами. К левой стене диван, к правой горку. 3 комнат нам, конечно, не обставить, мебели не хватит, а твоя мама нам ничего не пожертвует?» «Да у нас мебель для городской квартиры неподходящая». «Ну почему же? Я у вас видела прелестную горку». «Да зачем нам 2 горки-то? Или ты хочешь, чтобы все 3 комнаты и в каждой по горке?» Тут в голове закрутилось. 3 горки, 3 горка, 3-горный пивоваренный завод, пиво и своя больница, 3-горный завод в 3 верстах от того места, где напали на Белостоцкого, да и от Потылихи недалеко. Начинающие преступники обычно недалеко от своего места жительства орудуют. Здесь им все знакомо, да и спрятаться есть куда. Настя, мне надобно вернуться. Зачем? Я квартиру хозяину зады так не оставил. Эки ты забывчивый. Ну, езжай, езжай. А ты одна доберешься-то? Нет. Заплутаю. Ты потом на службу? Да, сегодня у нас облава. Передай Генриете Витольдовне, чтобы к ужину не ждала. На следующей остановке Тараканов выскочил из трамвая и пересел на удачно подошедший встречный. Врач фабричной больницы 3-горного пивоваренного завода оправдывался. «Да не читаю я газет, господин полицейский, не читаю, потому как после их прочтения у меня пищеварение портится. А из полиции ко мне по этому поводу никто не приходил и никаких отношений не присылал». «Ну, хорошо, газет вы не читаете, полиция вас не известила, а вас самого не заинтересовало, где простой рабочий мог получить огнестрельное ранение?» «Господин полицейский, я уже 15 лет в рабочей больнице служу, поэтому меня мало что удивляет. Чем только господа пролетарии себя не калечат. А уж револьвер тут у каждого третьего. В округе множество заводов и фабрик, народ кругом ушлый, поэтому без револьвера жить трудно. Впрочем, я у него спросил, где он поранился. Он мне ответил, что на охоте, случайно пулю получил». То есть спросили и успокоились. Вот представьте себе, да, это я раньше волновался, когда ваших лет был. А теперь лишний раз стараюсь не беспокоиться, нервы берегу. И какую же помощь вы ему оказали? А никакой. Во-первых, я имею право оказывать медицинскую помощь только служащим завода, а он у нас уже не работал. Зашел, так сказать, по старой памяти. 2 года назад я его вылечил от одной нехорошей болезни. А во-вторых, ему надобен был хирург, а не терапевт. Пораненные пальцы у него до того были запущены, что начиналась гангрена. Спасти их было нельзя, и я порекомендовал ему немедленно их отнять. И что, он внял вашему совету? Вот чего не знаю, того не знаю. Я его больше не видел. Пациент заводского доктора, Французов Николай Максимов, крестьянин Калужской губернии, 26 лет от роду в картотеке Московской сыскной, не значился. С завода его рассчитали еще в минувшем июле, потому как с самого этого июля его на службе никто не видел. В адресном столе он числился выбывшим на родину. Кашко направил телеграфный запрос в полицейское управление Малоярославецкого уезда Калужской губернии с требованием арестовать крестьянина села Удельное Бабичевской волости Французова, а Тараканова послал на завод, где он 3 дня вместе с чинами уездной полиции искали связи пива. Поначалу успеха он не добился. Рабочие с полицией откровенничать не спешили и о коллеге своем бывшем мало чего рассказывали, ссылаясь на незнание. Помог местный урядник. Несколько лет назад он поймал одного из рабочих завода, воровавшего готовую продукцию. Дело заводить не стал, получив взамен бесплатное пиво практически в неограниченном количестве и возможность знать обо всем интересном, что происходило на заводе. Урядник дал задание агенту, а через день сообщил Тараканову, что у Французова была полюбовница, некая Акулина, которая жила в своем доме в версте от завода. Нагрянули к Акулине. Она рассказала, что Французов в конце февраля уехал к себе на родину и вестей оттуда не подавал. Акулину арестовали. Вечером пришла телеграмма от малоярославецкого исправника, который сообщал, что поручение господина начальника Московской сыскной полиции выполнить не имеет возможности, поскольку еще 12 минувшего марта Французов умер в земской больнице от заражения крови. Узнав о смерти милого дружка, Акулька завыла, а когда успокоилась, стала с полицией откровенно. Да, была у Кольки компания, только вот чем они занимались, она не знает. Кто в компании был? Ну, за главного у них Сашка. Красивый мужчина, высокий, чернявенький, одевается как полированный, разговаривает как барин. На ласковые слова не скупится. Тут Акулька зарделась, вздохнула и опустила глазки. Еще были сычи. А почему сычи? Она не знает. Вроде на сычи не похожи, веселые ребята. Они братья-близняшки. Ну, еще один дружок был у Кольки. Сережка. Фамилия у Сережки Павлюченко. Она его с детства знает. Он из благородных? Его родители, почитай, лет 15 в их деревне дачу снимают. Отец у него инженером на железной дороге служит. Сергей ее, кстати, с Французовым и познакомил. Да, Колька часто пропадал ночами, да и денежки у него всегда водились, хотя он нигде не работал. Но никаких вещей домой он не приносил. Нет, драгоценностей не дарил, а одежду покупал в Москве в магазинах. В середине января он в очередной раз ушел ночью, вернулся под утро, рука была какой-то грязной тряпкой замотана. Сказал, что поранился, а как не говорил. К доктору идти отказывался, говорит, что все само пройдет. Но ему становилось все хуже и хуже. Голова стала горячей, как печка, рука чернеть начала, но к доктору все равно не шел. Ну, нельзя мне, а Акулька к доктору. Такой у него был ответ. А потом все-таки сходил на завод, там доктор хороший, много народу вылечил. Пришел от него грустный и злой. Мне, говорит Акулина, в больницу надоть. А этот черт не велит. Придется мне в свое место ехать, там в земской больнице лечиться, а не то я пропаду. Собрался в 2 часа и уехал, даже провожать себя запретил. Через день мальчонка прибежал, принес записку Кольке от Сашки. Я прочла. Велел, значит, Сашка Кольке вечером приходить в известное место. А ночью Сашка сам ко мне пришел, про Кольку спрашивал, ну, я ему и рассказала. Он сначала поругался на него, а потом и говорит, а пущай лечится, а вось Калуга далеко. Только мне наказал никому про Кольку, никому ничего не говорить. Я бы и не сказала, если бы... Тут Колька вновь завыла. Да успокойтесь, успокойтесь, Акулина Тимофеевна. А где записка эта? Ну, надо думать дома, если я ей печку не растопила. А как давно вы видели кого-нибудь из Колькиных знакомцев? Да после того, как семинарист приходил, больше никого не видела. Простите, кто приходил? Да к Сашка. Прозвище у него такое. Семинарист.